Супруги Мальцовы объединили свой природный капитал. Она — сильный характер, женское обаяние, ум, художественное чутье. Он — блистательную деловую хватку, невероятную энергию и любовь к созиданию на благо семьи и отчизны. Если к этому прибавить неизменную взаимную поддержку, становится понятной причина их крепкого счастливого союза. И странно вспомнить, что все началось с того, что некий молодой человек попытался на улице познакомиться с хорошенькой женщиной. Какое банальное начало! И какой сказочный итог! Ну, а что наш Василий Львович? Каково ему пришлось после суда, весьма неприятного для такой известной личности, как он? И что говорили в Петербурге, где у дяди поэта тоже имелось множество друзей, приятельниц, любопытных, да и вот теперь уже одинокой жизни? Впрочем, все ему сочувствовали. Ни у кого не хватило духу злословить насчет попавшего в просак Василия Львовича. Черты младенческого его простосердечия и малодушия могут составить любопытную главу в истории сердца человеческого. «С редкой для него теплотой», — писал князь Вяземский, добрый знакомец обоих Пушкиных, и дяди, и племянника. Они придавали что-то смешной личности его, но были очень милы. Не раз друзья испытывали добродушие Василия Львовича. Розыгрышем не было конца. Дважды шутники помещали в газете «Некролог» по поводу кончины известного поэта Пушкина, и Василий Львович читал, где и когда состоится его отпевание. Однако ничто пронять его не могло. Он не способен был ни злиться, ни даже досадовать. Его утлый дом имел лишь одно сокровище — библиотеку, привезенную из Парижа. В минуты тоски он углублялся в книги и беседовал с бессмертными. Любовь к умным рассуждениям, рифмам, перу и бумаге позволяла ему спокойно переносить периоды абсолютного безденежья. Его увлеченность прекрасным даже вполне прозаические души настраивала на творческий лад. Лакей Василия Львовича недурно писал стихи и имел привычку посвящать их высокопоставленным персонам, которые дорожили обществом его милого чудака-хозяина. Кстати сказать, Василию Львовичу и во сне не снилось такое богатство, какое теперь было у его бывшей жены. Но счастье этого человека заключалось в его отношении к миру, людям и вещам. То, что приносило радость и удовольствие, не требовало особых расходов. Ему по-прежнему грезились нимфы и грации, наяву их вниманием он тоже не был обижен. Женская красота оставалась для него неиссякающим источником какой-то почти детской радости. Всякий раз при виде хорошенькой женщины этот завзятый любезник чувствовал себя именинником. Разумеется, дядюшка считал себя большим докой по части дамских прелестей. Вот что Василий Львович пишет приятелю о девицах Римских-Корсаковых, только что появившихся в московском свете. «Они ростом выше своей матери, и груди у них не хуже грудей вашей приезжей француженки». Он сочинял, пусть не слишком глубокие, зато искренне славящие женщину строки. «Для вас, красавиц, мы берем золотые лиры в руки и от прелестных взоров ждем или радости, или муки». Жизнь дядюшки говорила ему про плохое, а он ей про хорошее. Казалось бы, бракоразводный процесс с Капочкой нанес Василию Львовичу весьма чувствительный удар. Поскольку он показал себя в нарушении брачного союза, то суд вменил ему в качестве приговора оставаться навсегда безбрачным и чтоб в другой брак вступать ни с кем не дерзал. Это являлось широко распространенным наказанием для загулявших на стороне мужей. Но легче от этого Пушкину не стало. Напомним, что к моменту вынесения приговора Василий Львович был мужчина в расцвете сил, не достигший сорокалетия, а главное, вопреки, казалось бы, очевидному, он вовсе не был таким уж гулякой, а любил тихие семейные радости, так вдохновенно воспеваемые им в собственных виршах. Он обожал детей. Его нежность простиралась не только на племянника Сашу и других детей Сергея Львовича. Он был чуток вообще к родству, не в пример, кстати, Александру Сергеевичу, дорожил им, любил сестер, с трогательной нежностью заботился о старушке матери, поселив ее в своем доме. И, конечно, невозможность иметь супругу передать свое имя потомству, глубоко огорчало Василия Львовича. Наверное, потому он внимательно наблюдал за тем, как устраивают семейное счастье, давал свою оценку и не без грусти откровенничал. На всех пришла смертная охота жениться. Если бы я был моложе и если б не был осужден на жизнь безбрачную, то, может быть, и я бы вздумал войти в храм Гименея. Рад бы в рай, да грехи не пускают. Из его писем, кстати, можно узнать много интересного, что ускользнуло от исследователей жизни русского общества XIX века. Например, принято считать, что если женитьба дворянина на женщине из низшего сословия в то время вещь отнюдь не редкая, то обратных случаев, когда девица благородного звания идет под венец с крепостным, не зафиксировано. А вот Василий Львович как раз рассказывает своему адресату о подобном случае. На этих днях Александра Сергеевна Щукина бежала из дому дяди своего, Дмитрия Федоровича Щукина, с холопом генерала Лаптева, и, сказывают, вышла за него замуж. По сие время беглецов не отыскали. Она мне всегда казалась умною и любезной девушкой. Возможно, в пору своей страсти к прекрасной Аграфене Пушкин и сам подумывал жениться на ней. Но теперь романтические бредни повыветрились. Нынче на холопе честь, и им жить раздолье, продолжает он, давая понять, что подобный случай не единичен. Эта безумная оставила родным письмо, в котором просит, чтобы они не почитали ее жертвою, что она бежала с человеком низкой породы, но души благородной и высокой. Однако, дав обет безбрачия, Василий Львович все-таки сумел обставить свою жизнь с максимальным комфортом. А это для него означало лишь одно — любовь, присутствие рядом хорошенькой женщины. Ему приглянулась Анна Николаевна Ворожейкина. Она считалась московскую купчихую, но ходили слухи, что это внебрачная дочь князя Вяземского. Как бы то ни было, Василий Львович обзавелся проверенной временем привязанностью. Интересные воспоминания пушкинского друга бесценного Ивана Ивановича Пущина, в которых он касается того самого периода, когда Василий Львович привез племянника поступать в лицей. Мы словно заглядываем в квартиру на Мойке, где тогда жил Василий Львович со своей Анютой, и видим ее в компании двух проказливых мальчишек — Саши Пушкина и Вани Пущина. Часто в его отсутствии, речь о Василии Львовиче, мы оставались с Анной Николаевной. Она подчас нас, птенцов, приголубливала. Случалось, что и прибранит, когда мы надоедим ей нашими шутками. Именно замечательно, что она строго наблюдала, чтоб наши ласки не приходили границ, хотя и любила с нами побалагурить и пошалить, а про нас и говорить нечего. Мы просто наслаждались непринужденностью и некоторую свободою в обращении с милой девушкой. С Пушкиным часто доходило до ссоры. Иногда она требовала тут вмешательства и дяди. Тон повествования доносит до нас атмосферу спокойного, добросердечного дома, где Анна Николаевна, человек явно славный, что заметил даже разбушевавшийся подросток, чувствует себя хозяйкой. Скорее всего, дядюшке она на сорванцов не жалуется, а сумеет сама их приструнить. И не диво. В это время Анна Николаевна была уже матерью двоих малолетних детей Василия Львовича. Первый его ребенок, дочь Маргарита, Маргарита Васильевна, родилась в 1810 году. На следующий год появился сын Сергей, названный отцом в честь брата Сергея Львовича. Надо сказать, что Маргариту Васильевну, двоюродную сестру Александра Сергеевича, в дальнейшем не раз сводили с ним пути дороги, и она не без гордости отмечала, что пользовалась расположением поэта. Впрочем, могло ли быть иначе при доброте Александра Сергеевича? Они нередко виделись в доме Василия Львовича, которого Пушкин называл «Парнасский мой отец». К помощи Александра Сергеевича Маргарита Васильевна обращалась и после смерти своего отца по поводу оставшихся незавершенными его финансовых дел. Дети Василия Львовича были записаны как Васильевы и считались воспитанниками. Это обстоятельство очень его тяготило. «Если бы удалось устроить состояние детей моих», — из года в год мучила его мысль. Но что касается материальных благ, то Василию Львовичу, как, впрочем, и всем Пушкиным, на роду было написано лишь «проживать и терять». Сущей катастрофой стал для дядюшки московский пожар 1812 года. Спасаясь от входивших в город французов, Василий Львович со своим семейством подался в Нижний Новгород. Там он бедствовал, в холода, как писали, ходил без шубы, но присутствие духа не терял. Многие москвичи, бежавшие от Наполеона, не предполагали, что вернутся на пепелище. И вот глубоко опечаленный Пушкин пишет: «Новая моя карета, дрожки, мебели и драгоценная моя библиотека — все сгорело». Однако собственные, невосполнимые для его худого кармана потери не лишали Василия Львовича сострадания к неизмеримо более богатым погорельцам. Его не интересовала материальная стоимость утраченного в огне, но само сознание, что погибли художественные ценности, пусть чужие, приводили его в отчаяние. Князь Юсупов в большом горе. Славный его дворец в Архангельском сгорел до основания. Иного и с деньгами купить нельзя. В последних словах весь Василий Львович. Неверный муж, но верный подданный прекрасного. Он вообще жалел всех и каждого, желал видеть счастливыми, по мере сил способствуя этому. Как знать, та покаянная бумага, написанная им когда-то и, в конце концов, составившая счастье бывшей жены, не являлась ли она тоже порывом великодушного сердца? Василий Львович был единственным из старшего поколения Пушкиных, который безоговорочно стал на сторону своей племянницы Ольги Сергеевны, когда родители препятствовали ее замужеству. Вместе с племянником Александром дядюшка был посвящен в заговор по увозу невесты и первый, а, быть может, и единственный, послал поздравления тайно обвенчавшимся Ольге и ее избраннику. Последние годы Василий Львович прожил с семейством на Старой Басманной. Этот деревянный одноэтажный дом, крайне простой, без затей, каким-то чудом сохранился до наших дней. Он даже выглядит молодцом. Словно сила его поддерживает скромная мемориальная доска с надписью, что здесь у дядюшки бывал Александр Сергеевич. Быть может, гениальный племянник, один из немногих, вызывавших в Василии Львовиче ревнивое чувство. В 1822 году вышел в свет сборник стихов дядюшки, позволивший ему в последний раз насладиться славой. Его звезда, как поэта, была обречена скоро закатиться. Восходило настоящее светило, молодой Пушкин. Василий Львович при его-то поэтическом слухе с восторженным чувством сразу понял, что таких стихов, как у Александра, он никогда не писал, да и едва ли кто напишет. Незадолго до смерти Василий Львович, всегда сторонившийся дел практических, все же начал хлопотать о продаже своей части села Болдино, которое делил с братом Сергеем Львовичем. Цель была одна — хоть как-то обеспечить свою гражданскую жену Анну Николаевну. В заранее составленном завещании именно ее назвал он наследницей. «Когда Богу угодно будет прекратить мою жизнь, тогда все то благоприобретенное мною движимое имущество имеет поступить ей в собственное владение без возврата». Имущество было не густо. Посуда всякого рода и качества, 6 лошадей с экипажем. Василий Львович заканчивал свой земной срок, как немногие. В течение всей жизни он не растерял ни одной из своих привязанностей. Все, что любил, чем дорожил, что считал истинным сокровищем, осталось при нем до последнего вздоха. Его племянник Александр Сергеевич, поспешивший к умирающему дядюшке, донес до нас сведения, что Василий Львович вместо величественного прощального слова костерил какого-то сочинителя за скучную прозу. Обычное для старости недовольство жизнью не было свойственно дряхлеющему поэту. Он благодарил судьбу за то, что она ему дала, а ее удары находил справедливыми. Мог ли он считать себя несчастным? Его скромное жилище по-прежнему украшало присутствие женщины. Василий Львович опять любил и, быть может, так преданно и нежно, как никогда. Возле отца заботливо хлопотала дочь Маргарита Васильевна. Благодарный старик в самых возвышенных тонах писал друзьям о своей ненаглядной Маргариточке и хвастался, какой прекрасный добрый друг ему послан небом. Очевидно, эта любовь была взаимной. Когда слабеющая рука Василия Львовича уже не могла держать перо, за него писала Маргарита Васильевна. До последнего вздоха отца она находилась рядом с ним. Что ж, дядюшка Пушкина как жил, так и сошел в могилу истинным поэтом, восхищаясь жизнью и лучшим, что в ней есть, женщиной. Капиталина Михайловна и Василий Львович прошли свой земной путь по-разному. Лишь одно объединило их. Каждый после всех жизненных передряг все-таки смог найти в человеческом муравейнике себе пару по душе. На их долю, слава Богу, не выпало самого тягостного испытания, которое может постичь человек — одиночество. Стал ли причиной тому несчастливый случай, или дело было в них самих, это пусть каждый решает по-своему.